роль женщин в идеальном государстве. Продолжим это, уделив и женщинам сходное рождение и воспитание, и посмотрим, годится ли это нам или нет. Как это? А вот как. Считаем ли мы, что сторожевые собаки-самки должны охранять то же самое, что охраняют собаки-самцы, одинаково с ними охотиться и сообща выполнять все остальное, или же они не способны на это, так как рожают и кормят щенят, и, значит, должны неотлучно стеречь дом, тогда как на долю собак-самцов приходятся все тяготы и попечения о стадах? Все это они должны делать сообща. Разве что мы обычно учитываем меньшую силу самок в сравнении с самцами. А можно ли требовать, чтобы какие-либо живые существа выполняли одно и то же дело, если не выращивать и не воспитывать их одинаково? Невозможно. Значит, раз мы будем ставить женщин на то же дело, что и мужчин, надо и обучать их тому же самому. Да. А ведь мужчинам мы предназначили заниматься мусическим и гимнастическим искусствами. Да. Значит, и женщинам надо вменить в обязанность заниматься обоими этими искусствами, да еще и военным делом. Соответственным должно быть и использование женщин. Так вытекает из твоих слов. Вероятно, многое из того, о чем мы сейчас говорим, покажется смешным, потому что будет противоречить обычаям, если станет выполняться соответственно сказанному. Да, это может показаться очень смешным. А что, на твой взгляд, здесь всего смешнее? Очевидно то, что обнаженные женщины будут упражняться в полиастрах вместе с мужчинами, и притом не только молодые, но даже и те, что постарше, совершенно так же, как это делают в гимнасиях старики. Хоть и морщинистые, и непривлекательные на вид, они все же охотно упражняются. Клянусь Зевсом, это показалось бы смешным, по крайней мере, по нынешним понятиям. Раз уж мы принялись говорить, нечего нам бояться остряков. Сколько бы и каким бы образом ни вышучивали они такую перемену, гимнасии для женщин, мусическое искусство и, не в последнюю очередь, умение владеть оружием и верховую езду. Ты верно говоришь. Но раз уж мы начали говорить, следует выступить против суровости современного обычая, а насмешников попросить воздержаться от их острот и вспомнить, что не так уж далеки от нас те времена, когда у эллинов, как и по сейчас у большинства варваров, считалось постыдным и смешным для мужчин показываться голыми, и что когда критяне первыми завели у себя гимнасии, а затем уж и лакедемонине, у тогдашних остряков тоже была возможность посмеяться над этим. Или, по-твоему, это не так? По-моему, так. Но когда на опыте стало ясно, что удобнее упражняться без одежды, чем прикрывать ею все части тела, тогда это перестало быть смешным для глаз. Ведь разумные доводы убеждали, что так гораздо лучше. Это показало, что пустой человек тот, кто считает смешным что-нибудь иное, кроме дурного. И когда он пытается что-либо осмеять, он в чем-то другом усматривает проявление смешного, а не в глупости и пороке. А когда он усердствует в стремлении к прекрасному, он опять-таки ставит себе какую-то иную цель, а не благо. Это во всех отношениях верно. Итак, здесь надо сперва прийти к соглашению, исполнимо это или нет, и решить спорный вопрос, в шутку ли или серьезно, как кому угодно, способна ли женская часть человеческого рода принимать участие во всех делах наряду с мужчинами, или же она не может участвовать ни в одном из этих дел. А может быть, к чему-то она способна, а к другому нет. То же и насчет военного дела. К какому из этих двух видов ее отнести? Не лучше ли всего начать именно так, чтобы, как положено, наилучшим образом и закончить? Конечно. Так хочешь, вместо других мы будем вести спор сами с собой, чтобы доводы противников, подвергшись нашей осаде, не остались без защиты? Этому ничто не препятствует. Мы от их лица скажем так. Сократ и Главкон, вам совсем не нужны возражения посторонних. Вы сами в начале основания вашего государства признали, что каждый, кто бы он ни был, должен выполнять только свое дело, согласно собственной природе. Да, я думаю, что мы это признали. Как же иначе? А разве женщины по своей природе не вовсе отличны от мужчин? Как же им не отличаться? Значит, им надо назначить и иное дело, соответственно, их природе. Ну и что же? Так разве это теперь не ошибка с вашей стороны? Разве вы не противоречите сами себе, утверждая, что мужчины и женщины должны выполнять одно и то же, хотя их природа резко отлична? Найдешь ли ты, чудак, что сказать в свою защиту? Сразу это сделать не так-то легко. Но я попрошу тебя, да и сейчас прошу, провозгласить все, что можно в защиту наших доводов. Вот это и все остальное подобное этому как раз и есть, Главкон, то, что я давно уже предвидел, почему я и боялся, и медлил касаться закона о том, как обзаводиться женами и детьми и как их воспитывать. Клянусь Зевсом, все это видно непросто. Конечно, нет. Но дело вот в чем. Упал ли кто в небольшой купальный бассейн или в самую середину огромного моря, все равно он старается выплыть. Конечно. Так вот и нам надо плыть и попытаться выбраться из этого нашего рассуждения, надеясь, что нас подхватит какой-нибудь дельфин или мы спасемся иным каким-либо непостижимым образом. Да, видно, надо попытаться. Ну, давай искать какой-нибудь выход. Мы согласились, что при различной природе должны быть различны и занятия. Между тем, у женщины и мужчины природа различна. А теперь мы вдруг стали утверждать, что и при различной природе люди могут выполнять одно и то же дело. Ведь нас обвиняют именно в этом. Совершенно верно. Да, Главкон. Велика сила искусства спорить. Как? Как ты сказал? Ведь многие даже невольно увлекаются им, и притом думают, что они не состязаются в споре, а рассуждают. Происходит это из-за того, что они не умеют рассматривать предмет, о котором идет речь, различая его по видам. Придравшись к словам, они выискивают противоречие в том, что сказал собеседник, и начинают не беседовать, а состязаться в споре. Правда, эта страсть свойственна многим, но неужели она сейчас направлена и против нас? Безусловно, ведь мы невольно столкнулись с таким словесным противоречием. Как это? Когда природа людей не одинакова, то и занятия их должны быть разные. Это мы мужественно отстаивали, а к спорам дали повод имена, ведь мы совсем не рассматривали, в чем состоит видовое различие или сходство природных свойств, и не определили, к чему тяготеет то и другое, когда назначали различные занятия людям различной природы и одинаковые тем, кто одинаков. В самом деле, мы этого не рассматривали. Так вот, нам представляется, как видно, возможность задать самим себе следующий вопрос. Одинаковы ли природные свойства людей плешивых и волосатых, или противоположны? Когда мы признаем, что противоположны, то спросим снова. Если плешивые сапожничают, то позволено ли делать это и волосатым? А если сапожничают волосатые, позволено ли это плешивым? Спрашивать об этом смешно. Смешно по какой-то иной причине, чем тогда, когда мы определили сходство и различие природы женщин и мужчин не вообще, но ограничились только тем видом их различий или сходства, который связан с их занятиями. Например, мы говорили, что и врач, и те, кто лишь в душе врачи, имеют одни и те же природные свойства. Или, по-твоему, это не так? По-моему, так. А у врача и плотника различные природные свойства? Конечно. Значит, если обнаружится разница между мужским и женским полом в отношении к какому-нибудь искусству или иному занятию, мы скажем, что в таком случае надо и поручать это дело соответственно тому или иному полу. Если же они отличаются только тем, что существо женского пола рожает, а существо мужского пола оплодотворяет, то мы скажем, что это вовсе не доказывает отличие женщины от мужчины в отношении к тому, о чем мы говорим. Напротив, мы будем продолжать думать, что у нас и стражи, и жены должны заниматься одним и тем же делом. И правильно будем думать. Стало быть, после этого мы предложим тому, кто утверждает противное, просветить нас, указав в отношении к какому искусству или занятию из числа относящихся к государственному устройству природа женщины и мужчины не одинакова, а различна. Справедливые требования. Правда, как ты говорил немного раньше, так, возможно, и кто-нибудь другой скажет, что нелегко отвечать сходу, на что, поразмыслив, он с этим без труда справится. Возможно, он так и скажет. Хочешь, мы попросим того, кто выдвигает эти возражения, последовать за нами и посмотреть, удастся ли нам доказать ему, что по отношению к занятиям, связанным с государственным устройством, у женщины нет никаких особенностей. Очень хочу. Ну-ка, скажем мы ему, отвечай. Ты говорил так. Один уродился способным к чему-нибудь, другой неспособным. Один легко научается чему-либо в деле, другой с трудом. Один, и немного поучившись, бывает очень изобретателен в том, чему обучался, а другой, хоть долго учился и упражнялся, не усваивает даже того, чему его обучали. У одного телесное его состояние достаточно содействует его духовному развитию, другому оно, напротив, только мешает. Так или не так разделил ты тех, кто от природы способен к какому-нибудь делу, и тех, кто не способен? Всякий скажет, что так. А знаешь ли ты хоть какое-нибудь из человеческих занятий, в котором мужчины не превосходили бы во всем женщин? Стоит ли нам распространяться о том, как женщины ткут, пекут жертвенные лепешки, варят похлебку? Считается, что в этом-то женский пол кое-что смыслит. Вот почему больше всего осмеивают женщину, если она не справляется и с этим. Ты верно говоришь. Попросту сказать, этот пол во всем уступает тому. Однако многие женщины во многих отношениях лучше многих мужчин, хотя в общем дело обстоит так, как ты говоришь. Значит, друг мой, не может быть, чтобы у строителей государства было в обычае поручать какое-нибудь дело женщине только потому, что она женщина, или мужчине только потому, что он мужчина. Нет, одинаковые природные свойства встречаются у живых существ того и другого пола. И по своей природе как женщина, так и мужчина могут принимать участие во всех делах. Однако женщина во всем немощнее мужчины. И даже намного. Так будем ли мы поручать все мужчинам, а женщинам ничего? Как можно? В таком случае, я думаю, мы скажем, что по своим природным задаткам одна женщина способна врачевать, а другая нет. Одна склонна к мусическому искусству, а другая чужда музам. Так что же? А разве иная женщина не имеет способности к гимнастике и военному делу, тогда как другая совсем не воинственна и не любит гимнастических упражнений? Да, это так. Что же? И одна склонна к философии, а другая ее ненавидит? Одной свойственна ярость духа, а другая невозмутима. Бывает и так. Значит, встречаются женщины, склонные быть стражами и не склонные. Разве мы не выбрали среди мужчин в стражи тех, кто склонен к этому по природе? Конечно, выбрали именно таких. Значит, для охраны государства и у мужчин, и у женщин одинаковые природные задатки, только у женщин они слабее, а у мужчин сильнее. Выходит так. Значит, для подобных мужчин надо и жен выбирать, тоже таких, чтобы они вместе жили и вместе стояли на страже государства, раз они на это способны и сродни по своей природе стражам. Конечно. А кто одинаков по своей природе, тем надо предоставить возможность заниматься одинаковым делом. Да, одинаковым. Значит, мы, совершив круг, вернулись к исходному положению и признаем, что предоставление женам стражей возможности заниматься и мусическим искусством, и гимнастикой не противоречит природе. Нисколько не противоречит. Значит, наши установления не были невыполнимы и не сводились лишь к пустым пожеланиям, раз мы установили закон сообразно природе. Скорее, как видно, противоречит природе то, что вопреки этому наблюдается в наше время. Похоже, что так. А ведь мы должны были рассмотреть, возможно ли наше установление и являются ли они наилучшими. Да, так оно и было. Но мы все признали, что они возможны. Да. Теперь надо прийти к согласию насчет того, что они будут наилучшими. Очевидно. Для того, чтобы женщина стала стражем, обучение ее не должно быть иным, чем воспитание, делающее стражами мужчин, тем более что речь здесь идет об одних и тех же природных задатках. Да, оно не должно быть иным. А как твое мнение вот насчет чего? А именно, не убеждался ли ты на собственном опыте, что один человек лучше, а другой хуже? Или ты считаешь всех одинаковыми? Вовсе не считаю. А в государстве, которое мы основали, как ты думаешь, какие люди получились у нас лучше, стражи ли, воспитанные так, как мы разбирали, или же сапожники, воспитывавшиеся на своем мастерстве? Смешно и спрашивать. Понимаю. Далее, разве наши стражи не лучшие из граждан? Конечно, лучшие. Далее. Разве подобные же женщины не будут лучшими из женщин? Тоже, конечно, будут. А может ли для государства быть что-нибудь лучше присутствия в нем самых лучших женщин и мужчин? Не может. А это сделают мусическое искусство и гимнастика, примененные так, как мы разбирали. Несомненно. Следовательно, наше установление не только выполнимо, но оно и всего лучше для государства. Да, это так. Пусть же жены стражей снимают одежды, раз они будут вместо них облекаться доблестью. Пусть принимают они участие в войне и в прочей защите государства, и пусть не отвлекаются ничем другим. Но во всем этом из-за слабости их пола женщинам надо давать поручения более легкие, чем мужчинам. А кто из мужчин станет смеяться при виде обнаженных женщин, которые ради высокой цели будут в таком виде заниматься гимнастикой, тот этим своим смехом недозрелый плод срывая мудрости и сам, должно быть, не знает, над чем он смеется и что делает. А ведь очень хорошо говорят и будут повторять, что полезное — прекрасно, а вредное — постыдно, безобразно. Безусловно. Можно сказать, что при обсуждении закона относительно женщин нам удастся как бы избегнуть одной волны, чтобы она не захлестнула нас, когда мы будем решать, что стражи мужчины и стражи женщины должны все выполнять сообща. Напротив, наша беседа последовательно ведет к выводу, что это возможно и полезно. В самом деле, грозной волны удастся тебе избегнуть. Но ты скажешь, что это еще пустяки, когда увидишь дальнейшее. Посмотрим. А ты продолжай. За этим законом и за остальными предшествовавшими следует, я думаю, вот какой. Какой?